Потом посол приступил к главному вопросу. Предлагал избрать или короля своего Иоанна, или, что для последнего будет одинаково приятно, избрать в королевы сестру покойного Сигизмунда Августа, Анну. Приводил в пример англичан, которые, поручив правление королеве Елисавете, достигли наивысшей степени благоденствия. Говорил, что только одним этим способом уладятся дела польские и шведские, ливонские и московские. Будет крепкий союз между двумя соседними государствами, будет у них мир с турками, татарами и Германией, москвитяне будут изгнаны из Ливонии, нарвская торговля, столь вредная для Польши и столь выгодная для Москвы, прекратится. Королева Анна, зная язык и обычаи народные, могла бы выслушивать каждого и всякому оказывать справедливость, не была бы из числа тех, которые сидят на троне глухими и немыми, и презирают обычаи польские. Намек на Генриха. Все права и привилегии были бы подтверждены. А если бы тут же Сейм назначил наследником королевы Анны единственного сына шведского короля и по матери единственную отрасль егелонова рода Сигизмунда, знающего в совершенстве языки польский и шведский, и достаточно латинский, итальянский и немецкий, тогда король и королева шведские ничего не пожалели бы для сына своего, который явился бы в Польшу значительную сумму денег для шляхты. Еще прежде, в 1574 году, после бегства Генриха, султан присылал грамоту с требованием, чтобы поляки не выбирали австрийца, который необходимо вовлечет их в войну с Портою. Пусть выберут кого-нибудь из своих, например, Яна Костку, воеводы Сендомирского, а если хотят из чужих, то короля шведского или Стефана Батория, князя Седмиградского. Посол от Батория явился на Сейм и после обычного исчисления доблести своего князя приступил к обещаниям сохранять ненарушимо права панов и шляхты, сообразоваться во всем с их волею, заплатить все долги королевские, обратно завоевать все отнятое Москвою, для чего приведет свое войско, сохранять мир с турками и татарами, лично предводительствовать войсками, прислать 800 тысяч злотых на военные издержки, выкупить пленную шляхту из земель русских, захваченную в последнее татарское нашествие. Наконец выступил посол от Альфонса II, герцога Феррарского, который, между прочим, обещал снабдить Краковскую академию людьми-учеными, привезти в Польшу художников и содержать их на своем жаловании, воспитывать в Италии на свой счет 50 молодых шляхтичей польских. Московских послов не было, никто не восхвалял достоинств Иоанна, никто не говорил о его обещаниях. Раздвоение, соперничество, господствовавшее между вельможами и шляхтою в Польше, выразились на Сейме. 12 декабря австрийская партия, состоявшая преимущественно из вельмож, провозгласила королем императора Максимилиана, а 14-я шляхта провозгласила королевну Анну, с тем, чтобы она вышла замуж за Стефана Батория. Австрийская сторона имела большие надежды восторжествовать над стороною противную, потому что Литва и Пруссия преимущественно держались Максимилиана. Но вначале сам император повредил своему успеху медленностью. Когда явились к нему послы польские от стороны его избравшие с известием об избрании, то он стал толковать с ними о перемене условий, на которых был избран. Условий Генриховых. Требовал, чтобы в эти условия, по крайней мере, внесены были два слова. «По возможности», «про поссе». Говорил, что некоторые статьи касаются не одного его, но всей империи, и что, так как вследствие двойного избрания он не может без помощи оружия сделаться королем польским, то не может ни на что решиться один. Предлагал, чтобы для примирения обеих сторон королевою оставалась Анна, но мужем ее и королем был назначен сын его, эрцгерцог Эрнест, вместо Батория. По всему было видно, что старик Максимилиан, и в молодости не отличавшийся большой энергией, охладел к желанию получить польский престол, когда видел, что надобно добывать его оружием. Также медленно вел он и переговоры с Москвою, которые интересы были теперь тесно связаны с интересами австрийского дома. Мы видели, что союзы, заключенные между Москвою и Австрией против Польши при Иоанне III и сыне его Василии, кончились ничем. При Иоанне IV сношения возобновились по поводу дел ливонских. В 1559 году император Фердинанд I писал Иоанну, чтобы он не воевал Ливонии, принадлежащей к Священной Римской империи, и возвратил завоеванные уже места. Иоанн отвечал, что если цесарь захочет быть с ним в любви и братстве, то пусть пришлет великих послов, с которыми обо всех делах договор учинится. Великие послы не приезжали. И несмотря на то, мы видели, что Иоанн требовал от поляков и Литвы избрания австрийского эрцгерцога в короли. Это требование царя объясняется требованием султана не выбирать императора или его сына. Враждебные отношения Австрии к Турции обеспечивали московское государство в том, что между Польшей и Турцией не будет заключено союза, и что польский король из австрийского дома, опасаясь постоянно Турции, будет искать московского союза, для которого не пожалеет Ливонии. В июле 1573 года приехал в Москву императорский гонец Павел Магнус с грамотою, которой Максимилиан II предлагал Иоанну соединенными силами противиться возведению на польский престол Генриха Французского. Гонец рассказывал о Варфоломеевской ночи, которая очень опечалила его государя. Король французский воевал с королем Наварским и умыслил злодейским обычаем, чтоб с ним помириться. Помирившись, сговорил сестру свою за наварского короля, и тот приехал на свадьбу, и с ним много больших людей приехало. Тут король французский зятя своего, наварского короля, схватил и посадил в тюрьму, и теперь сидит в тюрьме, а людей его всех до одного, с женами и детьми, ту же ночь побил, и сказал, что побил их за веру, что они не его веры. Побил и своих людей, которые одной веры с королем наварским. Всего в то время побил до 100 000. Всем христианским государям пригоже о том жалеть и кручиниться, а с тем злодеем французским не знаться. А вот теперь французский король брата своего отпускает на польское королевство по ссылке с турецким султаном и оттого цесарю кручина. Цесарю хотелось, чтобы на короне польской был или сын его, или государь московский, и у них была бы по старине любовь и братство. А приговорил цесарь, чтоб государство поделить. Польскую корону к цесарю, а литовское великое княжество к московскому государству. И стоять бы им заодно против турецкого и против всех татарских государей. А если королевич французский будет на короне польской, то с турецким у них будет союз, а христианству будет большая невзгода и пагуба. Иоанн отправил в Вену гонца Скобельцина выразить императору всю готовность свою стараться о том, что Польша и Литва не отошли от их государства. О Варфоломеевской ночи писал: «Ты, брат наш дрожайший, скорбишь о кровопролитии, что у французского короля в его королевстве несколько тысяч перебито вместе и с грудными младенцами. Христианским государям пригоже скорбеть, что такое бесчеловечие французский король над стольким народом учинил и столько крови без ума пролил». Скобельцин возвратился безо всякого ответа, с жалобами на дурное обхождение с ним гонца императорского Павла Магнуса. Скоро приехал и последний с жалобами на Скобельцина, обвинял его в том, что он не хотел взять цесаревой грамоты, о самом цесаре говорил невежливо. На языке-то у него сладко, а у сердца горько. Вел себя неприлично. Царь велел позвать Скобельцина к ответу, и тот во всем оправдывался. Например, грамоты императорской он не захотел взять, потому что в ней Иоанн не был назван царем. Иоанн отписал императору, что вследствие его жалоб он положил опалу на Скобельцина, но при этом дал понять, что вина последнего и правота Павла Магнуса вовсе в его глазах не доказаны. «Мы велели ближним своим людям Скобельцина расспросить перед твоим гонцом Павлом, и Скобельцин сказывал, что Павел взял у него в долг 400 ефимков, а отдал только 138, и много бесчестия ему делал, и потому возводит на него такие дела. Нашим гонцам на обе стороны пригоже таких дел впредь не делать, и до нас, кручин, не доносить, чтобы от их бездельных враг между нами братской любви порухи не было». Потом приезжали в Москву другие гонцы с извинениями, что Максимилиан за большими недосугами не мог условиться с царем насчет дел польских. Эти извинения очень сердили Иоанна. Сердило его и то, что вместо послов являлись от императора купцы, хотевшие выгодно поторговать в Москве. Наконец, в декабре 1575 года явились великие послы Йоган Обенцель и Даниил Принц. Пристав, провожавший их, доносил государю о речах толмачей посольских, взятых в Польше. Литовским людям не хотелось послов через свою землю пропускать, но, боясь цесаря, пропустили, а слово об них в Литве такое. Идут послы от цесаря к московскому государю на совет, чтобы им заодно промыслить и литовскую землю между собою разделить. Иоанн хотел дать понять послам, как поздно они приехали, как неприлично было императору в продолжение столь долгого времени при столь важных взаимных интересах присылать одних гонцов да купцов. Он велел остановить послов в Дорогобуже, куда явились боярин Никита Романович Юрьев, князь Сицкий и дьяк Андрей Щелкалов с таким наказом от царя. Приехавшие в Дорогобуж устроить съезжий двор и, сославшись с цесаревыми послами, съехаться с ними на этом дворе и спросить их от имени государя, за каким делом присланы они от цесаря. Если послы откажутся объявить, зачем они присланы, то понуждать их к тому, несколько раз с ними съезжаться и говорить им: «Не дивитесь, что государь велел вас на дороге спрашивать, не давая вам своих очей видеть. Всякое дело живет по случаю. Прежде не бывало, чтоб послов на дороге спрашивали о деле, но не бывало прежде и того, чтоб такие ближние люди ездили так далеко говорить с послами о деле. Случилось так потому, что от государя вашего, цесаря Максимилиана, приезжали к государю нашему торговые люди, а сказывались посланниками и гонцами. Государь наш велит им почесть оказывать, как пригоже посланникам и гонцам, а посмотрит, так это гости, торговые люди. Вот почему теперь государь и послал нас, ближних своих людей, спросить вас, какие вы люди у цесаря и по-прежнему ли обычаю приехали». Послы отвечали, что такие речи им очень прискорбны и что они не могут передать цесаревых речей никому другому, кроме самого великого государя. Если торговые люди назывались посланниками и гонцами, то цесарь велит их зато казнить, а они, послы, ближние люди у цесаря и приехали за тем, чтобы подтвердить прежний союз, уговориться и о литовском деле, и о всяком христианском прибытке. Максимилиан прежде писал, что ему нельзя вступить в переговоры с московским государем за великими недосугами. Иоанн, узнавший об ответе Обенцеля и принца, послал им такую грамоту: «Вы бы о том не поскорбели, что мы вам теперь очей своих вскоре видеть не велели, потому что у нас много дела, были мы в отъезде, а как приедем в Можайск, то сейчас же велим вам быть у нас». Содержанием посольских речей были два требования: чтобы Иоанн содействовал избранию эрцгерцога Эрнеста в короли польские и великие князья литовские, и чтобы оставил в покое Ливонию. «Избрание Эрнеста в короли, — говорили послы, — будет очень выгодно твоему величеству. Ты, Эрнест, цесарь, король испанский, Папа Римский и другие христианские государи вместе на сухом пути и на море нападете на главного недруга вашего, султана Турецкого, и в короткое время выгоните неверных в Азию. Тогда по воле цесаря, папы, короля испанского, эрцгерцога Эрнеста, князей имперских и всех орденов все цесарство греческое, восточное, будет уступлено твоему величеству, и ваша пресветлость будете провозглашены восточным цесарем». Иоанн велел сказать послам, что на основании прежних предложений со стороны императора на престол польский должен быть возведен эрцгерцог Эрнест, но Литва должна отойти к московскому государству. Послы отвечали, что этому статься нельзя, ибо у короны польской с великим княжеством литовским крепкое утверждение, чтоб друг от друга не отстать и быть под одним государем. Что же касается до Киева, то эрцгерцог Эрнест, как будет избран в короли, для братской любви уступит его вместе с другими немногими местами царю, ибо и цесарю известно, что Киев искренне царская отчина. О Ливонии же цесарь велел нам только помянуть, а много о ней не велел говорить. Просим только, чтоб государь ваш не велел воевать Ливонии до приезда других больших послов императорских князей удельных и великих людей. Иоанн велел отвечать послам, и в ответе этом высказалось сомнение относительно цесаревых обещаний. Если между государями такое дело начинается о союзе, вечном братстве и дружбе, то надобно, чтобы это было крепко и неподвижно. У нашего государя в обычае, кому слово молвит о братстве и о любви, и то живет крепко и неподвижно, инако слово его не живет. Не так бы случилось, как с Владиславом, королем венгерским. Заключил он союз с цесарем и со многими немецкими государями. Захотели стоять против турецкого султана. А как на него пришел турецкий, то цесарь и немецкие государи ему не пособили, выдали его, и турки, рать его, побили и самого убили. Пусть бы все союзные Максимилиану государи, папа римский, короли, испанский, датский, герцоги, графы и всякие начальники – прислали к нашему государю послов вместе с цесаревыми и утвердили бы до кончанья стоять всем на всех недругов заодно. Послы отвечали, что цесарь скорее кровь на себе увидит или государства своего лишится, чем слову своему изменит. После этих переговоров Иоанн отпустил послов с такими речами к императору. «Хотим, чтоб брата нашего дрожайшего, сын Эрнест, князь австрийский был на короне польской, а литовское великое княжество с Киевом было бы к нашему государству московскому. Ливонская же земля изначала была наша вотчина, и нашим прародителям ливонские немцы дань давали, да, забыв правду, от нас отступили, и потому над ними так и сталось. Ливонской земле и Курской, Курляндии, сей быть к нашему государству. Да и потому Ливонской земле надобно быть за нами, что мы уже посадили в ней королем голдовника, подручника вассала, своего Магнуса. Так брат бы наш дрожайший Максимилиан цесарь в Ливонскую землю не вступался, и этим бы нам любовь свою показал. А мы Ливонской земли достаем и вперед хотим искать. По нам польским пошлем, чтобы они выбрали в короли Эрнеста князя, а к литовским, чтобы оставались за нами. Если Литва не согласится отстать от Польши, то пусть и она выбирает Эрнеста. Если же и Польша, и Литва не согласятся иметь государем ни нас, ни Эрнеста, то нам с цесарем Максимилианом над ними промышлять сообща и в неволю приводить». То же самое должен был говорить Максимилиану и отправленный к нему царский посол князь Сугорский. О Ливонии же должен был прибавить. Государю ни за что так не стоять, как за свою вотчину, Лифлянскую землю.